Глава первая. Бася. Когда-то Бася Мертен был мягким человеком. Не из тех, кто мастерит мины из шахтной взрывчатки и пустых бочонков из-под смазки. Сейчас он вытащил следующую из маленькой мастерской за домом и покатил к электрокартам первой посадки. Короткий ряд домов, протянувшийся к северу и к югу, скоро обрывался. Дальше до горизонта лежала темная равнина. От шагов на поясе у Баси раскачивался фонарик, отбрасывая на пыльную землю причудливые тени. Мелкий инопланетный зверек заухал на человека из-за границы светлого круга. Ночи на Илосе, Бася не звал планету Новой Террой, были очень темные. 13 крошечных с низким альбедо лун располагались на одной орбите так равномерно, что все считали их артефактами иной цивилизации. Каково бы ни было их происхождение, эти спутники для человека, выросшего среди огромных сателлитов Юпитера, больше походили на захваченные планетой астероиды, чем на настоящие луны. После захода Солнца они и не думали ловить и отражать его свет. Ночную жизнь здесь вели в основном мелкие птицы и ящерицы, вернее, твари, которых новое гуманоидное население окрестило птицами и ящерицами. С земными тезками их роднило только поверхностное сходство и углеродный состав тел. Бася, крякнув от натуги, взвалил бочонок на тележку и через секунду услышал эхо своего голоса. Любопытная ящерка-пересмешник подобралась к самой границе светового круга и поблескивала оттуда глазками. Она снова крякнула, помотав широкой кожистой лягушачьей головой. Воздушный мешок под горлом вздулся и опал. Секунду животное выжидало, но, не дождавшись отклика, уползло в темноту. Бася вытащил из ящика с инструментами эластичные ремешки и принялся крепить бочонки к днищу карты. От падения на землю взрыва не случится, это если верить Купу, но экспериментировать Басе не хотелось. «Бась?» — позвала Люсия. Он вспыхнул от смущения, как ребенок, попавшийся на краже конфет. Люсия знала, чем он занимается. Он никогда не умел врать ей. Но Бася надеялся, что она побудет в доме, пока он работает. От одного ее присутствия в голове вспыхнула мысль, хорошо ли он поступает. Если хорошо, то почему ему стыдно перед Люсией? «Бась», — повторила она без настойчивости. И в голосе слышалась грусть, а не гнев. «Люси», — ответил он, обернувшись. Она стояла на границе света, стягивая на тонкой фигурке белый халат. Ночь была холодная, лицо казалось темным пятном. «Фелисия плачет», — сказала она без укора в голосе. «И она за тебя боится. Зайди и поговори с дочкой». Бася отвернулся и туже затянул ремень на бочонке, пряча от нее лицо. «Не могу, они близко», — сказал он. «Кто? Кто близко?» «Ты знаешь, о ком я. И если не дать им отпор, они заберут все, что мы здесь сделали. А так мы выигрываем время. Без посадочной площадки им придется садиться на маленьких челноках. Поэтому мы уничтожим посадочную площадку. Пусть они восстанавливают. Люди не пострадают». «Если дела пойдут плохо, — сказала она, — мы сможем улететь». «Нет!» — ярость в собственном голосе удивила Басю. Обернувшись и шагнув к жене, он осветил ее лицо. Она плакала. «Хватит улетать. С Ганимеда улетели, бросили Катоа и улетели. И моя семья год жила на корабле, потому что никто не давал разрешения на посадку. Больше убегать не будем. Никогда. Больше они у меня детей не отберут». «Я тоже тоскую по Катоа», — сказала Люси. «Но эти люди его не убивали. Тогда шла война». «Бизнес. Они заботились о бизнесе. Начали войну и отобрали у меня сына». «А я им позволил». «Не сказал он. Я забрал тебя, Фелицию и Яцика, а Катоа бросил. Думал, что он погиб, а он остался жив». Слишком больно было бы выговорить эти слова, но Люси все равно услышала. «Ты не виноват». «Виноват», — подступило к горлу, но Бася проглотил и это слово. «У них нет никаких прав на Илос», — произнес он, стараясь, чтобы сказанное прозвучало рассудительно. «Мы первыми сюда пришли. Мы застолбили участок. Мы добудем первую партию лития, заработаем и сможем нанять адвокатов, чтобы отстаивать свои права. Но если к тому времени корпорация пустит здесь корни, ничто не поможет. Нам нужно время». «За это, — сказала Люсия, — тебя посадят в тюрьму. Подумай о нас, о своей семье». «Я ради семьи это и делаю», — мягко ответил он. Прозвучало хуже, чем если бы он крикнул. Бася взобрался на сиденье водителя и вдавил педаль газа. Карт с визгом рванул с места. Мужчина не оглядывался, не мог оглянуться и увидеть Люси. «Ради моей семьи», — повторил он. Бася гнал карт от дома к барачному поселку, который привыкли называть первой посадкой, с того времени, как выбрали место на компьютерной карте Барбапикколы. Когда мечта превратилась в реальность, никто не потрудился подобрать новое название. Проехав центр, два ряда сборных домиков, Бася выбрался на широкий участок ровной земли, заменявший шоссе, и свернул к месту первой высадки. Беженцы-колонисты спускались на Илос на маленьких челноках. Для приземления подошла только эта широкая открытая площадка. Но люди из Royal Charter Energy, люди корпорации, получившие от ООН лицензию на разработку нового мира, прилетят с тяжелым оборудованием. Для массивных грузовых модулей нужен настоящий космодром, потому он и был построен на том самом месте, где высаживались первые колонисты. Бася видел в этом оскорбление. Вторжение в святыню. Место первой высадки — непростое место. Когда-то он представлял себе, что когда-нибудь тут разобьют парк, поставят памятник первопроходцам нового мира, а РЧЭ уложила поверх их площадки гигантского блестящего монстра. Хуже того, люди из корпорации нанимали для строительства колонистов, и нашлось достаточно таких, кто охотно взялся за работу. Это все равно, что тебя стирают со страниц истории. Скотти с Купом ждали Басю на новом космодроме. Скотти сидел на краю металлической платформы, свесив ноги, покуривая трубку и поплевывая на землю. Маленький электрический фонарь, горевший рядом, раскрашивал человека в жутковатые зеленые тона. Куб стоял поодаль, скалил зубы, глядя в небо. Куб был астером старой школы, и борьба с агорафобией давалась ему труднее, чем другим. Тонколицый мужчина упорно таращился в бездну, заставляя себя к ней привыкать. Так мальчишка, стиснув зубы, вытаскивает занозу. Бася подвел карт к краю платформы и, соскочив, принялся отстегивать ремни, удерживавшие на месте бочки мины. «Как насчет помочь?» — спросил он. Илос был большой планетой с гравитацией выше 1G. Даже после 6 месяцев медицинской обработки, ускорявшей рост костей и мускулов, тело казалось слишком тяжелым. При мысли, что бочонки придется перекладывать на землю, у Баси заранее ныли плечи. Скотти соскользнул с края платформы и приземлился на 1.5 метра ниже. Отбросив со лба сальные черные волосы, он еще раз затянулся трубкой. До Баси долетел острый, как от скунса, запах гидропонной конопли, смешанный с табаком вакуумной сушки. Куб перевел на Скотти и Басю не сразу сфокусировавшийся взгляд и слабо, недобро улыбнулся. План с самого начала принадлежал ему. Протянул Куб. «Милашки». «Смотри, не привязывайся к ним», — посоветовал Бася. «Они здесь ненадолго». Куб хмыкнул басом и криво улыбнулся. Они втроем сгрузили с карта и расставили в ряд 4 тяжелых бочонка. К концу работы все пыхтели от усталости. Бася на минуту молча привалился к карту, а Скотти выкурил напоследок еще трубочку. Куб тем временем установил на мины колпачки взрывателей. Детонаторы дремали в задней части карты, как гремучие змеи. Их красные светодиодки еще не загорелись. В темноте искрился поселок. Дома, выстроенные колонистами для себя и друг для друга, мерцали, как упавшие с небес звездочки. Дальше начинались руины. Длинные низкие строения инопланетян с 2 тяжелыми башнями поднимались над землей, как непомерно разросшиеся термитники. Все там было пронизано коридорами и камерами нечеловеческой конструкции. При дневном свете руины блестели, отливая мертвенным перламутром. В ночи они выглядели пятном более глубокой темноты. Шахты рудника располагались поодаль, за пределом видимости. Только на брюхе тучи лежал слабый отсвет. По правде сказать, Баси не любил шахты. Руины были странным реликтом прошлого пустой планеты, и как все непонятное, но безопасное, через несколько лет перестали привлекать внимание. Шахты будили в памяти истории и надежды. Бася полжизни провел в ледяных коридорах, и туннели, проложенные в инопланетной почве, для него неправильно пахли. Куб тихо вскрикнул и выругался, встряхивая рукой. Крови не было, значит, ничего страшного. «Думаешь, они нам заплатят за восстановление?» — спросил Скотти. Бася ругнулся и сплюнул. «Нам не пришлось бы этим заниматься, если бы кое-кому не вздумалось подоить РЧЭ», — сказал он, откатывая бочонок на место. «Без площадки им не высадиться. Нам достаточно было просто ее не строить». Скотти рассмеялся в дымное облачко. «Все равно поналезут. Так почему бы не взять их денежки? Так говорили люди». «Идиоты эти люди», — отозвался Бася. Скотти кивнул, смахнул с пассажирского сиденья ящерку-пересмешника и сел сам. Задрав ноги на панель управления, он снова глубоко затянулся. «Как бабахнем, надо будет делать ноги. Этот взрывчатый порошок наделает шума». «Эй, друг», — сказал Куб, — «мы здесь закончили. Давай-ка освободим место, а?» Скотти встал и зашагал к площадке. Бася перехватил его, выдернул у него изо рта дымящую трубку и положил ее на капот карта. «Взрывчатка», — пояснил он, — «знаешь ли, взрывается». Скотти пожал плечами, скрывая смущение. Куб, когда они подошли, уже повалил одну из бочек на бок. «Буэна работа! Надежно!» «Спасибо», — сказал Бася. Куб лег. Бася устроился рядом с ним. Скотти осторожно прокатил первую мину между ними. Бася выбрался из-под платформы, подтянулся по перекрещениям балок к минам, навинтил на каждую детонаторы и синхронизировал их. Услышав нарастающий визг электромотора, он с досадой подумал было, что Скотти удрал вместе с картом, и только потом понял, что машина не отъезжает, а приближается. «Эй!» — послышался знакомый голос Питера. «Келамук, ублюдок, здесь делает!» — пробормотал Куб, вытирая ладонью лоб. «Хочешь, спрошу?» — предложил Скотти. «Бася!» — велел Куб. «Пойди узнай, что надо Питеру. Скотти пока пачкаться не стоит». Бася выбрался из-под площадки, освободив место для Скотти и последней из четырех мин. Питер остановил свой карт рядом с его и теперь стоял между машинами, переминаясь с ноги на ногу, словно ему приспичило помочиться. У Баси ныли спина и плечи. Очень хотелось, чтобы все уже кончилось. Хотелось вернуться домой к Люсии, Фелиции и Яцеку. «Что такое?» — спросил он. «Летят», — ответил Питер в полголоса, словно кто-то мог подслушать. «Кто?» «Все. Временный губернатор, служба безопасности корпорации, научная и техническая группы. Все. Это всерьез. Они высаживают нам новое правительство». Бася пожал плечами. «Это уже не новость. Они 18 месяцев гонят к нам. Иначе что бы мы здесь делали?» «Нет». Питер нервно приплясывал, поглядывая на звезды. «Они уже здесь. Эдвард Израиль произвел торможение полчаса назад. Вышел на высокую орбиту». Меднистый вкус страха наполнил рот. Бася уставился в темноту. Миллиарды незнакомых звезд. Предполагалось, что это тот же самый Млечный Путь, только под другим углом. Бася поспешно зашарил глазами по небу и, наконец, увидел. Движение. Незаметное, как ход минутной стрелки на аналоговых часах, но Бася его уловил. Спускался посадочный модуль. Тяжелый челнок шел к космодрому. «Я хотел по радио, но Куб говорил, они мониторят частоты и...» Начал было Пит, но Бася уже бежал обратно к площадке. Скотти с Кубом только успели вылезти. Куб с ухмылкой отряхивал пыль с ладоней. «Осложнение», — сказал Бася. «Челнок идет на посадку, похоже, уже в атмосфере». Куб поднял глаза. Луч его фонарика осветил лицо, оставив черными впадины щек и глазницы. «Угу», — сказал он. «Я думал, ты за ними следишь, знаешь, где находятся». Куб пожал плечами, не отрицая и не соглашаясь. «Надо разрядить мины», — заявил Бася. Скотти встал на колени, но Куб удержал его за плечо. «Зачем?» «Если они сейчас попробуют сесть, может рвануть», — сказал Бася. Куб ласково улыбнулся. «Может, и что из этого?» Бася сжал руки. «Они уже садятся!» «Вижу», — кивнул Куб. «И не думаю, что я им чем-то обязан. Как бы то ни было, времени разряжать уже нет». «Можно снять колпачки и взрыватели». Бася опустился на четвереньки, пошарил лучом фонаря между балок. «То ли можно, то ли нет», — процедил Куб. «Это вопрос, и еще какой вопрос». «Куб?» Голос Баси прозвучал тонко и нерешительно. Куб сделал вид, что не услышал. «По мне так это шанс», — сказал он. «Там же люди», — отозвался Бася, заползая под площадку. Ближайшая мина лежала, уткнувшись электронным табло в землю. Он навалился плечом, толкнул. «Не хватит времени, друг», — позвал Куб. «Хватит, если ты пошевелишь задницей», — крикнул в ответ Бася. Колпачок взрывателя прилип к боку цистерны, как замазка. Бася пытался сковырнуть его пальцами. «Ах ты, черт!» В голосе Скотти послышалось что-то похожее на благоговение. «Черт, Бась!» Колпачок отвалился. Бася засунул его в карман и пополз ко второй мине. «Некогда!» — крикнул Куб. «Давайте сматываться! Лучше рвануть, пока они еще могут изменить курс!» В стороне послышался шум отъезжающего карта. Пит решил убраться подальше. И еще один звук — басовитый рев ракетных двигателей. Бася с отчаянием взглянул на оставшиеся мины и выкатился из-под площадки. Челнок тяжело завис в черном небе, так близко, что можно было рассмотреть в отдельности выхлоп каждой дюзы. Ничего не выйдет. «Бежим!» — выкрикнул он. Они со Скотти и Купом рванули к тележке. Рев усиливался, оглушал. Добежав до карта, Бася выхватил из кармана детонатор. Если бы удалось взорвать чуть раньше, челнок мог бы прервать посадку, уйти. «Не смей!» — крикнул Куб. «Мы слишком близко!» Бася хлопнул ладонью по кнопке. Земля вздыбилась, ударила его. Жесткие комки грязи и камни порвали ладони и щеки. Но боль ощущалась, как что-то далекое. Частью сознания он понимал, что тяжело ранен, наверное, в шоке. Но и это понимание было далеким и ненавязчивым. Больше всего его поразила тишина. Мир звуков исчез. Он слышал собственное дыхание и сердцебиение, а дальше все словно отключилось. Перекатившись на спину, Бася уставился в испещренное звездами небо. Тяжелый челнок завис над ним на хвостовой струе. Звук двигателей из басовитого рева превратился в визг раненого животного, ощущавшийся скорее всем телом, чем слухом. Челнок был слишком близко, выхлоп слишком силен, и какие-то осколки полетели как раз туда, куда не надо. Тут уж не угадаешь. Частью сознания Бася понимал, что это очень плохо, но трудно было сосредоточиться на конкретных мыслях. Челнок исчез из виду, наполнив долину предсмертным воплем, который долетел до Баси слабым посвистом и сменился тишиной. Скотти сидел рядом, уставившись в ту сторону, куда скрылся челнок. Бася позволил себе расслабиться. Когда растаяло яркое пятно, оставшееся на сетчатке, снова проступили звезды. Бася смотрел на них и гадал, которое из них солнце. Как до него далеко. Хотя если через врата, то близко. Он сбил их челнок. Теперь они наверняка явятся. Он не оставил им выбора. Он вдруг жестоко закашлялся. Кажется, легкие заполнились жидкостью, и он выкашливал ее несколько минут. С кашлем пришла, наконец, и боль, скрутила все тело. С болью пришел страх.